Глава третья. Дарси. Я сидела на уроке кардинальной магии между Тори и Диего, отходя от кайфа верховой езды по территории на спине Софии. И чем дольше я сидела там, тем сильнее трепет в моих жилах сменялся тревогой. Мысль о том, чтобы снова увидеть Ориона при свете дня, заставляла меня испытывать всевозможные смешанные эмоции. Ни на одной из них я не хотела концентрироваться. Потому что если бы я села на сверханалитический поезд до города Безумия, я бы застряла в нем на весь день. Тайлер Корбин пришел на 5 минут позже положенного, но это не имело значения, учитывая, что Орион все еще не появился. В классе было шумно от болтовни, когда все говорили о Лили Джессопс, которая сидела на заднем ряду нашего класса весь семестр. Мне было стыдно, что я с ней никогда не разговаривала. Она вела себя тихо, и я не знала, кому она была предана. Нам или наследникам. Мне было грустно узнать, что она погибла от рук нимф. Кто-то отдал дань уважения, призвав мох и сверкающие цветы, которые постоянно закрывались, а затем снова расцветали по всему ее столу. «Так тяжело потерять такого дорогого друга!» — рыдала Кайли. Ее друзья сгрудились вокруг нее, когда она промокнула глаза. «Лили была такой милой девушкой!» Я ни разу не видела, чтобы Кайли тусовалась с ней. И я бросила взгляд через плечо на то, как она привлекала внимание. Почему она думала, что это нормально — использовать чью-то смерть, чтобы получить несколько похлопываний по спине? Это было мерзко. Мой атлас запищал вместе со всеми остальными в классе, и я нахмурилась, доставая его. Академия Зодиак была отмечена в Celestial Times. Я нажала на статью с чувством страха в животе, и мое нутро сжалось еще сильнее, когда я обнаружила то, что подозревала. Она была написана Гасом Вульпикулой. «Нападение на Зодиак. Академия Зодиак остается в состоянии повышенной готовности», в то время как Фейское бюро расследований продолжает проливать свет на массовое нападение нимф, которое произошло вчера днем на территории школы. В конце матча по питболу между Зодиаком и Академией Звездного Света, который положил начало межшкольному турниру, стадион был переполнен почти 50 нимфами, многие из которых обладали элементальной магией, украденной у Фейри, которых они убили в предыдущих нападениях. 12 студентов, 8 из Звездного Света и 4 из Зодиака, были названы среди погибших, и ожидается, что через неделю состоится бдение в память по их потере. В истинно фейской манере директор школы Элейн Нова проинформировала всех родителей, что в обучении детей не будет никаких сбоев, и учебное время будет проходить в обычном режиме. Поскольку на этой неделе первокурсникам предстоят официальные вступительные экзамены, прогнозируется, что число отсева будет больше, чем обычно. При этом потенциал фейри, которые все-таки справятся с таким давлением, будет отмечен после состязания. Среди тех, кто принимает участие в экзаменах и кто также присутствовал при нападении, были Тори, Роксане, и Дарси, Гвендолина, Вега. В сообщениях очевидцев говорится, что они видели, как обе Вега излучали таинственный красно-синий огонь во время битвы. Один свидетель и студентка Академии Зодиак, мисс Маргарет Хеллибор, сделала следующее заявление. «Они, кажется, думали, что помогают, но их магия была странной и опасной. Я бы не удивилась, если бы некоторые из смертей были вызваны ими. Другие свидетели говорили о неумелости Вега во время боя и призывают их пройти психиатрическое обследование, прежде чем им разрешат приступить к часу расплаты». Хотя когда-то казалось, что близнецы Вега были ничем иным, как слегка неуравновешенным, но относительно безобидным дуэтом, теперь кажется, что нам есть больше чего бояться, чем казалось вначале. По всему королевству делаются ставки на то, в каком ордене они проявятся. Но ходят слухи о возможности прихода к власти еще двух драконов. Верховный лорд Лайонел Акрукс был недоступен для комментариев, но его сын Дариус сказал вот что. «Мы все очень опечалены событиями, произошедшими в нашей любимой Академии Зодиак. Вместе со своими братьями-наследниками я намерен принять меры против нимф за то, что они навлекли такую трагедию на наш народ. Что касается близнецов Вега, мне нечего сказать, кроме того, что в это трудное время Было бы наиболее уместно, если бы они публично отказались от своих притязаний, чтобы будущее Солярии попало в умелые руки. Другие наследники выразили аналогичные пожелания, но с появлением слухов о том, что Вега действительно намерены претендовать на свой трон, следует задаться вопросом, почему они до сих пор не высказали свои собственные взгляды на предстоящую войну, и как они надеются справиться с ней. Когда я обратился к ним вчера поздно вечером за заявлением, обе стороны мне отказали. Требуя дополнительной информации, я узнал от надежного свидетеля, пожелавшего остаться неизвестным, что Тори Вега всю ночь была занята несколькими сексуальными партнерами, в то время как ее сестра кружила по залам, с тревогой разыскивая ворона, которого она, очевидно, потеряла из виду во время битвы. Единственный возможный вывод, который я могу сделать из их поведения, состоит в том, что оба близнеца Вега разделяют безумный характер своего отца и, безусловно, принесут еще одно царство жестокости в Солярию, если заявят свои права и победят. «Чушь собачья!» – прошипела я с грохотом, бросая свой атлас на стол. «Это полное вранье! У этого парня Газа будет свидание с моими кулаками!» – прорычала Тори. Хихиканье раздавалось от многих наших одноклассников, но их было не так много, как я ожидала. «Все в порядке, Чикас. Никто не верит ничему написанному в Celestial Times», – сказал Диего, и София кивнула, ее глаза заблестели. «Я бы хотела побывать на этом свидании, Тори», — с гордостью сказала София. «Я бы привела с собой ярость своих копыт». «Ты бы точно победила», — сказала я ей с усмешкой, и сияние наполнило ее глаза. «Привет, Дарси, Тори». Я обернулась, обнаружив, что Тайлер стоит перед нами, выглядя немного неловко, проводя рукой по своим светлым волосам. «Да?» Спросила Тори с таким видом, который говорил, что она готова разнести его в пух и прах, если он скажет что-нибудь об этой статье. «Я просто хотел сказать, то, что вы обе сделали, когда появились нимфы, это было действительно храбро. И я не уверен, что все еще был бы здесь, если бы не вы двое. Этот парень, Газ Вульпикула, грязный лжец. Однако моя мама работает в Дейли Солярия, так что я позабочусь о том, чтобы она узнала правду, настоящую правду». Он положил что-то на мой стол, затем на стол Тори, прежде чем поспешить обратно на свое место. Я взяла зеленый лист, что он дал, который сначала стал темно-оранжевого цвета, а затем золотистого, прежде чем на нем появилось слово. Шок охватил меня, когда я его прочитала. «Спасибо». Я обнаружила, что Тори держит в руках такой же и смотрит на меня в полном удивлении. Орион вошел в класс и так сильно хлопнул дверью, что я чуть не выронила листок, когда у меня внутри все сжалось. И мне внезапно стало слишком жарко. Он мельком взглянул в мою сторону, затем решительно посмотрел вперед, направляясь в начало комнаты. Я нахмурилась, заметив, что у него под мышкой арбуз, и, подойдя к своему столу, он положил его и достал что-то из кармана пиджака. Я узнала шапочку Диего, когда он надел ее на арбуз, взял ручку и начал рисовать на нем лицо, похожее на маленького сердитого гремлина. Затем повернул его к Диего и указал на него. «Хочешь ее вернуть?» «Да, сэр», — сказал Диего, от ярости у него запульсировал висок. «Тогда я бросаю тебе вызов попытаться вернуть ее до окончания урока». Диего уставился на него, не делая ни малейшего движения, чтобы встать, когда Орион взял свою электронную ручку со стола и повернулся к доске. Это Сет забрал шапку у Диего. И было бы несправедливо, если бы ему пришлось потрудиться, чтобы забрать ее у Ориона теперь. Я чувствовала, что это будет не так просто, как если бы он подошел туда и схватил ее. Орион отступил в сторону, показывая то, что написал на доске. «Вы все неудачники в конце пищевой цепочки». Мой рот открылся, когда он уставился на класс, выглядя так, словно собирался обрушить на нас апокалипсис. «Это адская неделя», — огрызнулся он, и все вздрогнули от свирепости его тона. «И вы все чертовски бесполезны». «О боже мой, сэр!» — пропищала Кайли. «Лили только что умерла, как вы можете даже...» Орион поднял руку и щелкнул пальцами, Она закашлялась, задыхаясь, держась за горло и в панике вскакивая со своего места. Орион небрежно шагал по проходу, и мое сердце бешено колотилось в груди, когда он не обращал на нее абсолютно никакого внимания. «Она задыхается!» Джиллиан причитала, похлопывая Кайли по спине, когда та начала синеть. «Профессор!» Я ахнула, когда он приблизился ко мне и бросил на меня мрачный взгляд. «Да, мисс Вега?» Спросил он совершенно спокойно, с кривой улыбкой, растягивающей его губы. «Она задыхается!» Прошипела я, и он перевел взгляд на Кайли, как будто только что заметил ее. 5 баллов, Атеир, за констатацию очевидного!» Он прошел мимо меня, и я развернулась на своем месте, глядя ему в спину, когда он уходил. «Мисс Майнер», — он указал на Джиллиан. «Перечисли 3 созвездия по их латинским названиям, которые не являются звездными знаками». Джиллиан открыла и закрыла рот, качая головой. «Сделай это, или твоя подруга сейчас упадет в обморок. Я дам тебе подсказку». И твоя, и ее фамилии являются частью нескольких названий созвездий. Он скрестил руки на груди в ожидании, и глаза Джиллиан расширились до размеров блюдец. Урса Майнер, Урса Мейджор и... «И?» — спросил он. «Манацерас!» — выпалила она, и Орион махнул рукой. Кайли рухнула на свое место, тяжело кашляя и глубоко вдыхая воздух. «Кажется, ваша подруга не совсем пустая трата кислорода, мисс Мейджор. Так что обязательно докажи мне, что ты тоже не расходуешь драгоценный воздух в моем классе просто так». Кайли кивнула, тяжело дыша, держась за горло и сердито глядя на него. Я была отчасти впечатлена тем, насколько невозмутимой она казалась после того, как чуть не задохнулась до смерти. «Ну что?» «Возможно, вы все-таки не совсем бесполезны. Может быть, вам просто нужна правильная мотивация, чтобы работать усерднее». Он повернулся обратно к проходу, его рука опустилась на плечо Софии, а другая ладонь метнулась к Тори, и он украл воздух из ее легких. Тори резко выпрямилась, ее рука взлетела к груди. «Мисс Сигнус». «Назовите 7 основных видов магии, на которые способны все фейри, прежде чем мисс Вега посинеет». Скомандовал Орион, и София испуганно пискнула. Мое сердце бешено колотилось, но София была самой умной фейри в классе, и она немедленно дала ему ответ. «Исцеление, принуждение, левитация, призыв, иллюзия, предсказание и манипулирование атмосферой». Орион освободил Тори от своей власти, и она хватала ртом воздух, сумев выдавить. «Мудак!» Когда он вернулся в переднюю часть комнаты, я бросила на нее сочувственный взгляд, и она поджала губы. Орион оперся на стол, скрестив руки на груди. «У нас есть серьезная грёбаная проблема. Корбин, скажи мне, какая?» Он указал на Тайлера, который хранил гробовое молчание, пожимая плечами. «Поларис?» Орион спросил Диего, который покачал головой. Его взгляд переместился на меня. «Мисс Вега?» «Что наш учитель кардинальной магии психопат?» Предложила я, так как во мне все еще кипела ярость от того, что он напал на мою сестру. Его челюсть смертельно дернулась, и мое сердце сбилось с ритма. «Я предпочитаю термин «неуравновешенный». И, честно говоря... Это наименьшее из ваших проблем». Его рот дернулся от удовольствия, когда он отвернулся. «Неуравновешенный тоже подходило. И совершенно непредсказуемый. И я вовсе не думала, что это было наименьшее из моих проблем. Она была прямо там, в списке рядом с нимфами, объявляющими войну Солярии, и каким-то сумасшедшим огнем, живущим в моих жилах». «Если я не получу ответа в течение следующих 10 секунд, чья-то голова познакомится с потолком». Холодно сказал Орион. Все начали выкрикивать ответы, когда он поднял 2 руки, загибая пальцы по одному. «Нимфы?» — воскликнул кто-то. «Час расплаты!» — попытался кто-то другой. «Адская неделя убьет нас!» — завыла Джиллиан. «Мы отстой!» — выпалил Диего, и Орион сделал паузу, в 1 секунду после окончания обратного отсчета и указал на него этим пальцем. «В чем конкретно вы отстой?» — потребовал он. «Во всем». Диего попытался, и я не смогла сдержать вырвавшийся у меня смешок. «Нет», — вздохнул Орион, снова поднимая палец, готовый загнуть его. «Практическая магия», — подсказала София как раз перед тем, как он загнул палец. «Да», — подбодрил он с яркой улыбкой. 10 очков Игнис». Он оглядел всех нас блестящими глазами. «Скажи мне, Корбин, сколько вампиров испили из тебя на прошлой неделе?» Орион придвинулся ближе к нему, когда Тайлер нахмурился. «Может быть, 4?» — сказал он, пожимая плечами. «И ты пытался отбиться от них?» — спросил Орион. «Ну, проще просто, знаете ли, позволить им продолжать в том же духе», — неловко сказал Тайлер. «Вот именно. И некоторым из вас». Он пронесся по классу со своей вампирской скоростью, и все напряглись. Его рука опустилась на плечо Тори, когда он наклонился к ее уху. «На самом деле это нравится, не так ли?» Тори покраснела, что многое говорила о моей сестре. «На самом деле это не ваше дело, не так ли, профессор?» «Разве? Я позволю себе не согласиться». Он выпрямился, а затем бросился назад, к передней части класса. «Какой смысл вам всем быть здесь, если вы довольствуетесь тем, что находитесь в самом низу пищевой цепочки? Я не собираюсь тратить свое время на обучение Фейри, которые не хотят подниматься вверх». Его острый взгляд окинул всех нас, разрезая на части. «Поднимите ваши руки, если вас недавно осушала сирена». Все подняли руки, даже сирена в классе. «И держите руку поднятой, если вы сопротивлялись». Почти у всех опустились руки, кроме Тори, и я одарила ее ухмылкой. «О да! Тори и Вега ударила Макса Ригеля в горло!» — взволнованно сказал Тайлер. «Что она правда так и сделала?» — спросил Орион с намеком на улыбку. «Ну да!» Тори невинно пожала плечами, но ее глаза загорелись воспоминанием. «Тогда, я полагаю, ты также попыталась поступить с Калебом Альтаиром, не так ли?» Орион принял невозмутимый вид, и улыбка сползла с ее лица. «Я так и думал». «Сэр, мы еще не обучены сражаться с другими Фейри!» — крикнула Кайли. «Большинство из нас не из трущоб с навыками уличного боя». «Может быть, тогда вам лучше пойти и провести некоторое время в трущобах, мисс Мейджор? Потому что вы не будете обучены сражаться с другими Фейри магически до тех пор, пока не наступит час расплаты», — сказал Орион, и мы с Тори начали ухмыляться. «Дело в том, что мне все равно, если вы будете получать по заднице каждый раз, когда Фейри решит воспользоваться вами. Если вы даже не пытаетесь сопротивляться, то не заслуживаете своего места в этой академии. Я ясно выразился?» Шепот «Да, сэр» наполнил комнату. «Хорошо. Ваше первое задание на этой неделе — принять своего внутреннего Фейри. Не спускайте с рук никакого дерьма. Никто не осудит вас, если вы проиграете. Но если даже не попытаетесь победить, вы не один из нас. И если это не так, то убирайтесь с моего урока». Он указал на дверь. И один парень действительно собрал свои вещи и поспешил выйти. Дверь медленно закрылась за ним, и мои губы приоткрылись от удивления. «Адская неделя не просто так называется», — прорычал Орион. «Мы собираемся попытаться сломить вас. Вы можете даже сломаться, но до тех пор, пока вы будете упорствовать и пройдете час расплаты, вас будут принимать как истинного Фейри. Ваше место в Академии Зодиак станет официальным. Даже если вы не доживете до конца года, никто не сможет отнять его у вас. Так что смиритесь и встречайте давление лицом к лицу со всем, что у вас есть. Не забудьте бороться за себя, потому что не все, кто сейчас в этом классе, будут здесь на следующей неделе». «Святое дерьмо. Готова ли я к такому?» Орион нажал на доску, и на экране появилось название урока. «Час расплаты. Как подготовиться к худшей неделе в вашей жизни? Испытания стихий состоятся на этой неделе в преддверии часа расплаты. Он снова нажал на экран и вспыхнуло расписание. Четверг — испытание воздухом, пятница — испытание водой, суббота — испытание огнем, воскресенье — испытание землей, понедельник — час расплаты. «Вы будете присутствовать на испытаниях элементов, которыми владеете». Он посмотрел на нас с Тори с немногословным выражением лица. «Это означает, что вы будете присутствовать на испытании каждого элемента, которым владеете». «Отлично!» — пробормотала Тори, и у меня внутри все сжалось. «Это безумие, Чикас!» Диего покачал головой, запустив руку в свои вьющиеся черные локоны. «Испытания являются совершенно секретными, поэтому я не буду давать вам никаких подсказок. Однако могу сказать, что они проверят навыки, которыми вы овладели на уроках стихий. Но самое главное, они проверят вашу храбрость. Старшим ученикам было дано указание сделать вашу жизнь как можно более сложной в течение этой недели, чтобы, когда вы столкнетесь со своими испытаниями, вы были измотаны, сердиты и готовы отправиться домой. Так что вам придется призвать самую сильную часть своей натуры, если собираетесь все это пережить». «Я передумал». Парень, который вышел из комнаты, просунул свою белокурую голову обратно в дверь, и все повернулись, чтобы посмотреть на него. «Я уже забыл твое имя», — прорычал ему Орион, но парень открыл дверь, протиснувшись обратно с атласом, прижатым к груди. «Элайджа Инт», — твердо сказал он, вздернув подбородок. «Поговорим в холле», — приказал Орион со злобным выражением на лице, когда бросился вперед, и Элайджа отступил за дверь. Орион шагнул следом, и когда дверь закрылась, несколько человек вскочили со своих мест, прижавшись к ней, чтобы подслушать. В этом не было никакой необходимости, так как громкий голос Ориона заставил весь класс содрогнуться. «Ты считаешь уместным прерывать мой урок своей нерешительностью?» Диего вскочил со своего места, подбежал к столу и стащил шапочку Бини с арбуза. Звук нечто среднего между веселым смехом и вздохом ужаса вырвался у меня, когда он сунул ее в карман и вернулся на свое место. «Он обыщет тебя», — сказала я, и мое сердце забилось сильнее. «Ты покойник», — засмеялась Тори. «Ты права». Диего глубоко нахмурился. «Давай, передай ее мне!» Я протянула руку, и глаза Диего округлились. Он твердо покачал головой. «Нет, это доставит тебе неприятности». «Он не узнает, что она у меня», — сказала я, когда голос Ориона снова разорвал воздух. «Меня не волнует, продали ли твои родители органы, чтобы ты поступил в эту академию. Это совершенно не имеет отношения к тому, попадешь ли ты в нее». Я пошевелила пальцами перед Диего, и он нерешительно достал шапку, вкладывая ее мне в руку. «Ты уверена?» «Уверена! Удачи!» — пошутила Тори, в то время как София уставилась на шапку так, словно она вот-вот взорвется. Я засунула ее сзади за юбку, куда Орион не осмелился бы сунуться, и поправила свой блейзер, так, чтобы он скрывал выпуклость. Затем села попрямее, когда дверь распахнулась, и студенты разбежались, возвращаясь на свои места. Орион втолкнул Элайджу в комнату, положил руки ему на плечи и повел во главу класса. Лицо Элайджи было бледным, но на нем застыло решительное выражение, когда Орион приготовился исполнить свое наказание. Он подтолкнул Элайджу так, чтобы тот был впереди и в центре, затем отступил назад, чтобы мы все уставились на него. «Мистер Инт хочет кое-что сказать», — объявил Орион. Элайджа прочистил горло. Класс внимательно ждал, и некоторые люди захихикали. «Я жалок и...» — подсказал Орион. «И труслив». Орион склонил голову на бок, все еще ожидая. Элайджа вздохнул. «И хотел бы извиниться перед всеми вами за то, что поставил Академию в неловкое положение. Солярию и всю расу Фейри». «Если ты снова уйдешь, тебе конец», — прорычал Орион, и я почувствовала, что он говорил серьезно. Он прошествовал по проходу к месту Элайджи и отнес его стул в другой конец комнаты. «20 очков от дома Аквы. и ты будешь стоять на каждом из моих занятий, пока не заработаешь свое место обратно». Элайджа быстро кивнул, поспешил обратно к своему столу и неловко встал там, где только что стоял его стол. «Хорошо». Орион вернулся к доске. Затем его взгляд опустился на арбуз без шапки. Мрачный смешок вырвался из его горла, и он плавно повернулся к Диего с вызывающей ухмылкой. «Встаньте, мистер Полярис». Диего сделал, как ему было сказано, слегка дрожа, когда Орион оказался перед ним. Шапка, казалось, обжигала мою плоть, когда он изучал Диего, как будто специально решал, как собирается его уничтожить. «Верни ее обратно». Орион протянул руку, и Диего покачал головой в ответ. Его глаза оценивающе оглядели Диего с ног до головы. «У тебя ее нет, не так ли?» Его взгляд метнулся ко мне, и мое сердце чуть не воспламенилось. Я быстро сменила выражение лица и почувствовала, как Тори наклонилась ближе, как будто собиралась схватить шапку, если он подойдет слишком близко к своему призу. Орион окинул взглядом меня, Тори и Софию, затем снова посмотрел на меня, загибая палец, чтобы заставить меня встать. Легкий трепет пробежал по мне, когда я вставала. Он не мог засунуть руку мне под юбку. Он был учителем. Факт, о котором он совершенно ясно напомнил мне в доме Лайонела Акрукса. Он протянул руку, и я пожала плечами. «У меня ничего нет, сэр?» — невинно сказала я. «Мы правда собираемся играть в эту игру?» Он наклонился к моему лицу, и у меня перехватило дыхание, когда его слишком знакомый аромат корицы окутал меня, напомнив мне о поцелуе, которым мы обменялись. Опасность пронзила мои чувства, когда я прочла двойной смысл в его глазах. Уголки моих губ тронула улыбка, и я кивнула. Он одарил меня дьявольской ухмылкой, от которой моя уверенность резко упала. Он думал, что победил. Но было ли это так? Орион отступил назад, все еще улыбаясь. «Все будут терять по 5 очков за каждую минуту, пока мисс Вега не отдаст мне шапку». Я ахнула, сразу же почувствовав на себе руки студентов сзади. Я отшатнулась, выхватывая шапку из-за пояса и швыряя ее в Ориона, издав звук разочарования. Он поймал ее в воздухе, вернулся к арбузу и надел ее. «Как, черт возьми, я должен вернуть ее, если вы угрожаете всем в классе?» — фыркнул Диего. Орион откинулся на спинку стула, положив ноги на угол стола. «Это, мистер Полярис, именно то, что вам и нужно выяснить».